Глава вторая. Главный пострадавший, Алексей Кравцов, пострадавшим вовсе не выглядел. Наоборот, на пороге нашего офиса он смотрелся победителем. Возможности хорошенько его разглядеть у меня, конечно, не было. Я лишь отметила новенький с иголочки костюм, высокий рост и торжествующую улыбку. Так мог бы улыбаться дьявол. Он окинул меня многозначительным взглядом и скрылся за дверью. Все это в сочетании с бормотанием шефа о том, как он виноват и как у него не было выбора, повергло меня в ужас. Я перевела взгляд с захлопнувшейся двери на Владимира Сергеевича. Он вздохнул и сказал: «Иди ко мне в кабинет». Стоит ли говорить, что идти туда мне совершенно не хотелось? Но в приемную то и дело заглядывали обеспокоенные коллеги, а слушать новости в их присутствии хотелось еще меньше. Второй тревожный звоночек прозвенел, когда шеф сам сделал мне кофе и поставил передо мной дымящуюся чашку. Его руки при этом изрядно дрожали. Учитывая то, что я была виновата со всех сторон, такой жест доброй воли выглядел крайне подозрительно. Кажется, дела мои совсем плохи. «Ты же понимаешь, что он затаскал бы нас по судам?» «Да какое затаскал бы? Отсудил бы столько, что я бы продал все и остался еще должен. А главное — репутация. Кто к нам после такого обратится?» О том, насколько глубока яма, в которую все мы попали из-за моей невнимательности и нелепого стечения обстоятельств, мне рассказывать было не надо. Я и сама прекрасно знала. Ничего хорошего проштрафившуюся компанию не ждет. Волновало меня сейчас совсем другое. Поэтому я отодвинула в сторону чашку. Вряд ли стоит рисковать и пить кофе, приготовленный моим шефом в его нынешнем душевном состоянии. И уже собиралась предложить ему не юлить и сказать все как есть, но он меня опередил. «От него ушла секретарь», — сказал Владимир Сергеевич. «Вот тут я ни капли не удивлена. Судя по тому, что за эти дни я слышала о Кравцове, секретарь должна была не уйти от него, а убежать. Характер у того был не из легких». И Алексей Александрович предложил такой вариант — он решает нашу проблему, не подает в суд и не афиширует эту историю, а мы решаем его проблему, точнее две. Организуем корпоратив, разумеется, бесплатно. Ну что ж, разумное требование, но что-то мне подсказывало, что не из-за корпоратива мой шеф отпаивает меня собственноручно приготовленным кофе. А ты на 2 месяца идешь к нему работать, пока он не найдет нового секретаря. Я захлебнулась воздухом от возмущения, но, кажется, мой шеф неверно истолковал молчание и поэтому добавил: «Тоже совершенно бесплатно». «Это еще почему?» Он сказал, вроде исправительных работ. Он сказал, секретари, которые у него работают, очень быстро обучаются собранности и пунктуальности. Да-да, и быстрому бегу. То-то они увольняются до того, как им найдут замену. Заметив выражение моего лица, Владимир Сергеевич поспешно втянул голову в плечи, как черепаха в панцирь. Если честно, стукнуть его действительно очень хотелось, чтоб мозг, затуманенный слопанными успокоительными, встал на место и осознал, что крепостное право давно уже отменили, и вот так вот дарить друг другу сотрудников, отдавая их вместо долга, уже пару сотен лет не актуально. Я уже открыл рот, чтобы высказать, где я видела самого шефа вместе с его дипломатическими способностями и заманчивым предложением, но потом посмотрела в абсолютно несчастные глаза и передумала. Что ж, раз я из-за своей невнимательности навлекла на наше агентство серьезные неприятности, то и расхлебывать эту кашу мне. 2 месяца под началом отвратительного босса, от которого бегут все секретари, это, конечно, ужасно. Но не так ужасно, как в одночасье рухнувшее дело всей жизни. Да и крепостного права, как я недавно припоминала, уже вроде как нет, так что если станет совсем невмоготу, я смогу уйти. Наверное. Что-то похожее я говорила себе весь день, а потом весь вечер, всю ночь и даже все утро, пока добиралась на метро к новому месту службы. Когда я явилась в офис, памятуя о пунктике Кравцова, без опозданий, Алексей Александрович был уже на месте и смотрел на меня с хищной дьявольской улыбкой. «Здравствуйте, Дина. Готовы к работе?» В голосе слышалась явная издевка. Наверное, следовало бы ответить что-нибудь вежливое и нейтральное, чтобы сразу стало ясно, как сильно я раскаиваюсь. Но у меня не получилось, и я выпалила: Для прохождения исправительных работ прибыла. Что у нас сегодня? 100 отжиманий? Чистить унитаз зубной щеткой? Стирка носков?» Он, не переставая улыбаться, ответил: «Пока просто разберитесь с расписанием на ближайшую неделю и примите дела. И спасибо за отличную идею. То, что вы перечислили, звучит заманчиво. Мы все это обязательно попробуем».